плевать. У нас есть дела поважнее, чем возиться с тобой. Как он на меня смотрел? В первый раз проиграл, что ли? Я тебя отчасти понимаю, но у нас были причины вести себя грубо. К тому же твоя страна тоже виновата в том, что до здравого смысла не достучаться. И я не собираюсь слушать приказы от тех, кто нас с Кидзуной запихал черт-те куда. Попомни мои слова. Однажды я отыграюсь за это унижение. Такое чувство, что я нажил себе неприятного врага, но я собираюсь вернуться в свой мир, как только совсем разберусь. Надеюсь, больше с этим типом видеться не придется. Маг кинулся к Кидзуне, но тогда ее навык, наконец, сработал. Мир перед глазами резко изменился. Как бы это описать? Мне вспомнилась дыра, через которую я пришел в этот мир, но в этот раз ощущения были помягче. Не успел я хоть что-то сказать, как картина перед глазами вновь изменилась, и мы оказались в еще одном административном здании, где за столами сидели люди, одетые в западном стиле. Похоже, мы очутились в совсем другом месте. У нас получилось, но стоило задуматься, как взгляды всех людей сошлись на нас, а затем на Кидзуне. Кидзуна сама, с возвращением, вы вернулись, поздравляем. Я огляделся, к Кидзуне тут же подскочил, видимо, начальник этого здания и возбужденно, чуть ли не со слезами на глазах пожал ей руку. Видимо, мы все-таки оказались в безопасности. Как думаешь, тот тип сейчас не прибежит за нами? Если он воссоздал линию возврата, то точно нет. Эта функция срабатывает лишь с теми часами, у которых ты уже побывал. Понятно. Значит, погнаться за нами через часы он не может. Я на всякий случай огляделся, но никаких странностей не заметил. Кажется, обошлось, заключил я и вздохнул. Два примечания ВРВ. Арк-кун, но у него название на катакане. Арк, до третьей итерации было на кандзи, так что забей. Арк, как мне кажется, изначально эта глава должна была быть двумя главами. Вторая часть, события в столице, должна быть отдельной главой и называться линией возврата. Однако это название почему-то досталось другой главе, которая ничего общего с линиями возврата не имеет. В общем, Юсаги и редактор щита умудрились запороть разбивку Тамана главы и расстановку названий, с чем я их и поздравляю. Том 8, глава 7, легенда о волнах. Страна, в которую Кидзуна перенесла нас, походила скорее на западную, и потому во многом для меня привычную. И как же вышло, что средневековые замки с виду стали казаться совсем родными? Правда, мне, быть может, только кажется, но местное средневековье отличается от того, к чему я уже успел привыкнуть. Если Милромарк напоминал английское средневековье, то здесь, скорее, старая Германия. Благодаря Кидзуне встретили нас радушно. Нас даже принял местный глава, как бы король. Мы очень рады, что вам удалось вернуться целой и невредимой, Кидзуна сама. Мои вассалы сообщили, что та страна заключила вас в бесконечный лабиринт. Теперь, когда у нас есть подтверждение слухов, мы заявим официальный протест. Нас привели в тронный зал, так что часть их разговора мы слышали. Просить помощи не в моих правилах, но Кидзуна уверяла, что король непременно поможет нам отыскать Рафталию. Да, благодаря помощи этого человека, священного героя Наофуми из параллельного мира, мне удалось бежать из бесконечного лабиринта, хотя это считалось невозможным. Мне кажется, или на словах священного героя все вдруг переменились в лице. Чего? Так или иначе, он спас меня, и я не допущу грубости в его отношении, резко бросила в ответ Кидзуна, почуяв, что запахло чем-то нехорошим. Надеюсь, они к ней прислушаются, в моем мире не стали бы, а в этом, как скажете. Ну, а теперь не объяснишь ли, что это значило? Спросила Кидзуна, наклонив голову. Глаза как бы короля тут же забегали. Кидзуна молча пошла к нему и перешла на угрожающий тон. Кажется, она тоже знакома с техникой проведения допросов. Ну что, объяснишь? Ха, хорошо. Поскольку эти обстоятельства известны союзным клановым героям, вам, как священному герою, тоже следует их знать. Как бы король прокашлялся и начал. Для начала я хочу, чтобы вы кое-что уяснили. Четыре священных героя не только спасают жителей в случае опасности, у них есть и другая, истинная роль. Что-то я впервые слышу. Эта роль в наших легендах почти не упоминается. Фитория что-то такое говорила. Ну и что, если перед началом волн священные герои будут не в полном составе, волны станут опаснее? В нашем мире происходят явления, называемые волнами. Полагаю, вам о них известно, Кидзуна сама. Угу, обратный отсчет вижу. Значит, это и есть волны, и на что они похожи? В древних писаниях говорится, что волны возникают при столкновении миров. Хм, я об этом догадывался, но смутно, а в мире Грассета, кажется, известно всем. Но до главного мы еще не дошли. Далее, почему Грасс и Ларк пытались убить Наофуми? В пути я успел пересказать Кидзуне все наши злоключения, включая битвы с Грасс. Потому что легенды гласят, что если наши миры продолжат сливаться, погибнут оба. А, с какой стати? Неизвестно, написано именно так. Хмм. И, как это связано с убийством Наофуми? Священные герои в своем мире играют роль своеобразного фундамента. Сказано, что если в ходе волны мир лишится всех священных героев, он будет уничтожен, а другой продолжит существование. Хмм. Кидзуна говорила холодно, а я очень удивился. Оказывается, что если на волне убить священных героев другого мира, то можно продлить жизнь своему. Так вот на что рассчитывал отряд Грасс. Они стремились убить священных героев моего мира, чтобы жил их собственный. А ведь, если подумать, Ларк что-то такое упоминал. Он просил меня умереть ради их мира, а затем нечто похожее говорил Икё. Захватчик Лингуя заявил, что наш мир все равно погибнет, и потому он собирается им воспользоваться. Вот, значит, что стояло за его словами. К тому же, возможно, именно это пытался донести до нас герой из прошлого по имени Киэти, чье имя значилось под фреской в храме на спине Лингуя. С такими-то новостями, наш поход в другой мир уже оправдан. Вот незадача-то, Наофуми. Ага, я не думаю, что из нашей с тобой битвы выйдет толковая схватка. Да я не об этом, воскликнула Кидзуна, но я сдвинул щит, чтобы прикрыть Лисию. Я, конечно, не думаю, что Кидзуна попытается с нами что-то сделать, но за ее товарищей ручаться не могу. Она, видимо, почувствовала мой настрой, потому что сразу повернулась к как бы королю. Мы что в самом деле обязаны жертвовать другими мирами, чтобы жил наш? Вы точно перепробовали все возможные варианты? Понимаете, как бы король замялся и отвел взгляд. Эх, а вот чем вы, значит, занимались. Ну и еще небось думали меня к этому привлечь? Нет, глупо полагаться на одни лишь легенды. Мы должны выявить суть этих явлений. Ох, от ее слов просто несет справедливостью. Аж в дрожь бросила. Уничтожать другие миры – крайняя мера. О ней нельзя было распространяться. К тому же вы ведь понимаете, что я хоть и герой, но сражаться против людей не могу. Нет, роль священных героев – быть основой мира. Убийством священных героев иных миров занимается клановое оружие. А, ну да, мне ведь, как священному герою, тоже запрещали вторгаться в иные миры. И быть здесь мне позволено только в виде исключения. Если так подумать, командиру не стоит сражаться на передовой, его убьют и все пойдет прахом. В литературе главные герои так делают, но в жизни на это пойдет только глупец. Если я правильно помню, Грасс и Ларк, как раз клановые герои. Ясно, теперь все сходятся. В любом случае, для нас все по-прежнему, ведь мы с тобой, Наофуми, обычно не можем сражаться против людей. Ты хотела сказать, что мы не можем толком сражаться поодиночке. Я отнюдь не бесполезен против людей и побеждаю за счет крепкой защиты, стою на передовой и защищаю остальных. Хочется верить, что и Кидзуна это понимает. В этом смысле Кидзуне приходится хуже, ведь она не может ранить людей. Даже в онлайн-играх, где есть PvP-компонент, встречаются игроки, которые посвящают время исключительно охоте на монстров. В итоге, против монстров они хороши, но совершенно беспомощны против людей. Среди моих товарищей по играм таких было немало. Они, как правило, даже не приходили на стычки гильдий. И Кидзуна очень их мне напоминает. Если на нее нападут клановые герои моего мира, возможно, их роль играет семерка звездных, Кидзуна и сама не справится, и товарищам своим помешает. Так кто ж будет ей советовать отбиваться от убийцы из другого мира, зная о ее неспособности совладать с людьми? С игровой точки зрения у меня дела еще куда не шло, а вот Кидзуне грозит смертельная опасность. У меня-то есть оружие исключения вроде гневного щита, хоть им и тяжело пользоваться. Как бы там ни было, я полагаю, сейчас еще слишком рано говорить об уничтожении других миров, пусть и ради нашего блага. Я хочу поговорить об этом с отрядом Грасс, поэтому прошу открыть мне, где они находятся. Понимаете, Грасс сама сообщила, что обнаружила новый способ стать сильнее и покинула мир через ближайшую волну в компании юного господина. Юного господина? Это еще кто? Судя по контексту, Ларк, если да, то я и сам впредь его буду юным господином называть. А то, что он меня пареньком зовет, эх, выходит, вскоре после этого они встретились с Наофуми, а затем вернулись сюда. В любом случае, нам нужно приступить к поискам Грасса и ее отряда. Как пожелаете, Кидзуна сама, однако мы бы предпочли, чтобы вы укрылись в безопасном месте под нашей защитой. Мы опасаемся, что священный герой из параллельного мира может покуситься на вашу жизнь. Наофуми бы так ни за что не сделал. Если твоя смерть вернет меня в Японию, я подумаю. «Уа-а-а, а о чем вы говорите?» – воскликнула Лисия. «Молчи лучше. Если я совсем не буду угрожать, меня не будут воспринимать всерьез. Сейчас Кидзуна совсем вошла в роль нашего экскурсовода, но кто знает, что ей в голову взбредет. Но ведь ты не думаешь в самом деле воевать со мной. Вредный ты все-таки человек, Наофуми. Следи за словами. Я достучусь до Грасса и остальных, а потому хочу заключить с тобой перемирие. В конце концов, виноват ведь обладатель кланового оружия нашего мира, к тому же Грасс тебе уже помогала, а значит, он совершил нечто совсем возмутительное. Так, ну, мне и правда некогда с тобой воевать. Вот, союзников много не бывает. У меня, конечно, свои соображения, но в рассказе как бы короля есть неувязки. И Кидзуна их тоже наверняка заметила. Поэтому я не верю, что обитатели разных миров действительно обязаны сражаться друг с другом и убивать священных героев. Ладно, и что ты предлагаешь? Мне, если честно, охота в первую очередь заняться поисками Рафтали. Не хочу ничего обсуждать, пока они с Фира неизвестно где. Для начала сосредоточимся на поисках. О стране, в которую сбежал обладатель клановой книги, выскажут по дипломатическим каналам. Как-то слабо сказано. Может, выразит недовольство, от выражений суть не меняется. Мы тем временем заручимся поддержкой жителей страны, и они кинут клич по всему миру. А что если они в бегах, как мы? Если они оказались в стране, где нельзя пользоваться манускриптом возврата, добраться до безопасных мест будет непросто. Нам и самим трудно пришлось. И если существуют и другие темницы вроде бесконечного лабиринта, я не удивлюсь, узнав, что Рафталия и Грасс угодили в одну из них. Тогда их придется оттуда вызволять. Помнишь, я тебе говорила, что у меня есть знакомый специалист по розыску. Я обращусь к нему, там и выясним. Вызови Эснабарта. Последнюю фразу Кидзуна адресовала королю. Я правильно понимаю, что это пока все. Угу. Ну, я рассчитываю на тебя. Мы полагаем, он прибудет завтра. Итак, Наофуми, что же нам теперь делать? Мы только и можем, что ждать, пока кто-то найдет зацепку. Я повернулся к Кидзуне и добавил. Я бы на самом деле подготовился как следует, чтобы в случае чего сразу отправиться в путь. Не так все плохо. Впрочем, я тебя поддерживаю. Сейчас лучше сделать все возможное. Конечно, этот мир мне нравится больше предыдущего хотя бы тем, что у меня есть гид, но все равно много непонятного и неспокойно. Пусть новые города и страны меня никогда не пугали, но все же. Том 8. Глава 8. Герой охоты возвращается домой. Ожидание специалиста разыскных дел обещало растянуться до завтра. Чем займемся? Я придумала. Здесь уже работают манускрипты возврата, так что вернуться мы сможем в любое время. Идите за мной. Что вы задумали? Обеспокоенно спросила Лисия. Не думай затащить нас куда-то не туда. В случае чего я могу сбежать порталом. Не буду, не буду. Ох, из чего ты вздумал сомневаться? Теперь-то, хм, нет, я согласен, что мое недоверие к людям выходит за разумные рамки. Будь с нами Рафталия, она бы обязательно меня упрекнула. Но где же она сейчас? Неспокойно мне за нее. Короче, идите за мной. Ладно, ладно, хоть на край земли. Мы шагали за Кидзуной следом. Миновали внешние стены замка и пошли по дороге. Пейзажи на ней навевают воспоминания о Милромраке. Порой мы прерывались на битвы со слабыми монстрами. Побеждали быстро, да и шли тоже. Через какое-то время впереди показался большой город. Многие магазины и почти все жилые дома в нем какие-то старинные. Я обернулся, замок еще видно. Город-спутник, видимо. Жители, в большинстве своем, не отличались от столичных, частенько там бывают, наверное. По слухам, в городе есть рыбный порт. Через какое-то время Кидзуна остановилась перед довольно крупным каменным зданием. А вот это дом, который я попросила построить, чтобы жить тут с друзьями. А во, дверь оказалась заперта. Кидзуна вытащила из кармана ключ. Дверь скрипнула и отворилась. Девушка вошла внутрь. Внутри мы увидели типичный каменный дом, вернее, это мне так показалось, но, наверное, небольшие культурные особенности у него есть. Сначала мы оказались в гостиной, по крайней мере, стол там огромный. Оттуда виднелась кухня. Я дома. Ответа не последовало. Кидзуна несколько раз осмотрела комнату, затем поднялась на второй этаж. «Нам, видимо, стоит пока побыть на первом». Я уселся на первый подвернувшийся стул и стал ждать Кидзуну. Лисья настолько устала от путешествий, что стоило ей сесть, как ее сразу усморило. Вскоре Кидзуна спустилась обратно. «Мы сели, ты не против?» «Неа, а что ты искала?» «Ну, я ожидала, конечно, что тут никого не будет, но так долго не была у себя дома, даже удивилась, насколько ничего не изменилось». «Ясно, у себя дома в моей душе». Ее слова не нашли отклика, ведь у меня никогда не было дома в параллельном мире. Однако Кидзуна называет этот дом своим, даже пыли почти нет. Я боялась, что от дома ничего не осталось, так долго проторчала в бесконечном лабиринте. «Хорошо, что ты ошиблась. Думаешь, здесь кто-то прибирался?» «Наверное. Может, Грасс?» «Да, она девушка серьезная. Угу. Только сейчас я заметил, что в углу гостиной стояла полка, а на ней – фотография. На ней красовались Кидзуна, Грасс, Ларк, Тереса и еще много людей, которых я не знаю. Все веселые, радостные и невозможно довольные собой. С первого взгляда понимаешь, что дружба – это вот так. Я, конечно, не знаю, сколько близких Кидзуны уцелело, но, судя по состоянию дома, волноваться ни о чем. Какое странное чувство. Если честно, я ей немного завидую. У меня слишком мало знакомых, с которыми можно было бы так сфотографироваться. Я доверяю разве что Рафтали, Фирой, пожалуй, Милти. Лиси, откровенно говоря, просто некуда податься, так что она в нашей команде со вполне определенной целью. С Эклер же и непобедимо адаптирующейся бабулькой мы еще плоховато знакомы, чтобы я проникся к ним доверием. Что же до Кила, односельчанина Рафтали, то он мне еще и сам не доверяет. Интересно, придет ли такое время, когда у меня появится такая же фотография в окружении друзей? Кажется, нет, не будет такого. У меня нет друзей, рядом с которыми можно быть настолько же счастливым. Звучит печально, но я всегда это знал. Я не доверяю жителям параллельных миров, решил я, и все это время жил без веры. И ведь однажды, когда наступит мир и я вернусь домой, у меня все равно никогда не будет таких друзей, на фотографии с которыми я буду как она счастливым. Можно поинтересоваться, чем? Мы, конечно, уже успели о всяком поговорить, но не расскажешь, как именно познакомилась с Грасс и остальными, как поселилась здесь. Я не настаиваю, но интересно. Ну, почему бы не рассказать? С Грасс я познакомилась очень давно. Кидзуна погрузилась в приятные воспоминания и начала рассказ. Когда она еще верила, что оказалась в игре, она занималась всем, что в голову взбредет, рыбачила, потихоньку силы набирала и так далее. Государство поддерживало слабо, в те времена оно не обладало нынешней силой, да и частые междоусобицы и же с ними к поддержке не располагали. Поводом для встречи Кидзуны с Грасс стали новости из соседней страны. Выбор клановых вееров остановился на послушниках одной школы боевых искусств. Сообщали, что избранному оружием придется отправиться на задание по истреблению драконов. Пытались многие, но клановое оружие отвергало всех до единого. Но тогда обладателем клановых вееров вдруг стала Грасс, на которую всегда смотрели свысока из-за ее происхождения. Происхождение? Почему это на нее свысока смотрели? Что за придурок не будет считаться с серьезным характером, редкой красотой и настолько же редкой силой Грасс? Неужели девушку считали изгоем просто потому, что она родилась в неправильной семье? Хотя, меня так-то тоже призвало в страну, которая совершенно спокойно относилась к религиозной дискриминации героя щита, доставившей мне столько хлопот. Это ее дело, я не вправе рассказывать. Пожалуйста, не спрашивай об этом. А понял. Ну и вот, ее братья-неудачники тихо ворчали у нее за спиной, а когда она ушла на задание, вообще прекратили общение. Сволочи есть в любом мире. Перестать с кем-то дружить потому, что оружие выбрало не тебя. Это же какими подонками надо быть? Ну, как я поняла, после смерти Грасс они мечтали стать следующими обладателями кланового оружия. Даже сражались с ней из-за этого. Ладно, неважно. Как ты-то с ней встретилась? Она сражалась с монстрами на лугах соседней страны, а я проходила мимо, мы сошлись характерами и вместе отправились искать монстров попроще, так все и началось. Совсем не так, как у меня. Я не мог бить, искал, чем атаковать монстров, и купил для этого Рафталию. Даже наши отношения начинались иначе. Все-таки мне действительно ни с кем говорить на равных. Не уверен, что когда-нибудь между нами с Рафталией установятся такие же отношения, как между Кидзуна и Грасс. Со временем друзей у меня становилось все больше, и в путь мы отправлялись веселой шумной компанией. Кидзуна взяла фотографию и принялась рассказывать о товарищах. А я тем временем понимал, насколько мы с ней разные. Наверное, для Кидзуны этот дом и правда дорогое сердцу, незаменимое место. Мне стало немного досадно, ведь у меня такого места нет. Но зато я сражаюсь для того, чтобы вернуться в свой мир. Это сейчас мне кажется, что я завидую, на самом деле мне только кажется. По крайней мере, я постарался убедить в этом себя. Остаток дня мы провели у Кидзуны дома. К счастью, свободных комнат хватало, и нам удалось в кои-то веки нормально отдохнуть. За окном темнело. Я стоял, смотрел на город с балкона и вдруг увидел, как хозяйка дома выходит на улицу. Куда собралась? Я обернулся. Лисия тихонько уткнулась в книгу. Ну, в случае чего вернусь порталом. Я как можно тише выбрался из комнаты и отправился за Кидзуной. Улицы незнакомого города вывели меня на побережье. Кидзуна шла вдоль водной кромки с фонарем в одной руке и с удочкой во второй. Затем она прикрепила на крючок наживку и забросила. Опять рыбалка? Удивляться, пожалуй, нечему. Кидзуна явно любит рыбалку и тратит на нее все свободное время. Хм, а это ты, Наофуми. Тут что, рыбное место? Да нет, одна селедка. Селедка, неужели тут встречаются знакомые, японские рыбы? Когда после обвинений суки я остался без денег, мне тоже приходилось рыбачить. Рыба клевала незнакомая, даже название не вспомню. Иногда, по крайней мере, навык оценки выводит именно такое название. А как? Кидзуна смотала леску и забросила снова. Когда я тут сижу, рыбачу, понимаю, что наконец вернулась домой. Ясно. Ты ведь тоже будешь рад, когда в родной параллельный мир вернешься. Я там паре, в некотором роде. Наверное, замок Милромарк можно назвать моим местом жительства. Но в нем неуютно, просто удобное место для возврата через портал. У меня нет своего дома, как у Кидзуны. Если уж по-честному, то дома я себя чувствую, когда еду в повозке, которую тащит Фира. Эх, что-то я по сравнению с ней какой-то ущербный. О, клюнула. Кидзуна подскочила на месте и гордо вытащила селедку. А, ну-ну, молодец. Ну что же, для разминки неплохо. А теперь главное. Кидзуна порыскала в карманах, достала светящийся зеленым драгоценный камень и нацепила его как приманку. Смотри, если повезет, сейчас я поймаю что-нибудь интересненькое. Ты же говорила, что здесь одна селедка ловится. Видимо, сказывается сила священного оружия. Короче, смотри. После этих слов Кидзуна еще несколько раз закинула удочку. Наконец, та резко согнулась. Есть. Кидзуна начала возбужденно сматывать леску, и рыба показалась на поверхности. Ничего себе, огромная, немыслимых размеров селедка. Но Кидзуна без труда вытащила ее на берег. Ну как, вот теперь похоже на параллельный мир. Да, монстр, не поспоришь. Мы ей что, завтракать будем? Я бы не советовал. У громадных рыб вкус пресный, хотя, ее мясо можно отварить в соевом соусе. А что до сосими, никогда не слышал, чтобы сосими делали из селедки. Она клюнула потому, что ты поменяла наживку. Как видишь, это что, навык какой-то? Нет, просто фишка. Разве ты свое оружие ничем не обвешиваешь? Нет, а ведь их не стоит недооценивать. Это тоже способ усиления. Я не смог применить методы усиления Кидзуны к щиту. Разный принцип действия. А значит, если оружейные фишки тоже относятся к методам усиления, то обвешивать чем-то щит бесполезно. Если мыслить очень широко, то можно сказать и так. Все-таки без приманки такую здоровую селедку не поймаешь, к тому же с ней в меню видно эффект изменения улова. Погоди-ка, нечто подобное я уже встречал. Как-то раз дядя-оружейник дал мне штуковину, которая цеплялась на щит. В конце концов она создала барьер, похожий на щит метеора, затем сломалась, но не означает ли это, что к щиту можно цеплять что-то еще и тем самым получать эффекты, которых он сам по себе не дает? Возможно, мне стоит попробовать. Кстати, мне эта приманка нравится еще и тем, что ей в бою пользоваться можно. Может и мне таких заказать, хотя, можно и самому сделать. Раньше, когда я вспоминал тот подарок дяди, думал, что сделать такую штуку сам не смогу, но теперь, после слов Кидзуны, мне кажется, стоит попробовать. Наверное, мне лучше будет расспросить об этом еще и дядю, когда вернусь, но пока на всякий случай спрошу у Кидзуны. Их можно заряжать магическим зачарованием или чем-то еще, а я за этим делом обращаюсь к чарователям. Эти ребята занимаются наложением всяких мелких чар, но они не ювелиры. Им нужна основа, иначе ничего не получится. ХМ значит, умения ювелира в общении с ними могут пригодиться. Если так подумать, я и сам в этом отношении не то чтобы бесполезен. Правда, когда примочку вешаешь на священное или клановое оружие, чары срабатывают совершенно неожиданным образом. Я слышала, некоторых чарователей так до слез доводили. ХММ, а мне-то будет неприятно, если я создам какую-нибудь полезную побрякушку, а она растеряет всю ценность после возвращения в тот мир. Известное дело, собирал качественные материалы, а вместо чар получил пшик. Хотя сейчас, наверное, такой возможностью грех не воспользоваться. Ладно, будет время, попробую что-нибудь сварганить. Ты будешь делать сам, Наофуми. Сделаешь и мне приманку, с какой стати я еще тебе буду что-то делать. Как же мы через столько вместе прошли. Ну, в качестве упражнения попробую, только не думай, что я слеплю тебе приманку-фигурку, да еще и из пластика. Да мне чего-нибудь из дерева или металла хватит, а ведь есть еще форма и куча всего. Сделаю ей такую вырвиглазную блестяшку, что прохожие будут оглядываться как на нувориша в драгоценных камнях. Рыба ведь любит блестяшки, ладно, кидзуни-то я какую-нибудь приманку сделаю. Но что насчет щита? Мне попытаться сделать такую же, что дарил дядя. Она походила на крышку, накрывающую драгоценный камень щита ХМ. Можно попробовать. Сейчас я травами не занят, руки свободны. Вполне можно что-нибудь поделать, потому что захотелось. Я думал и наблюдал, как рыбачит кидзуна. Том 8, глава 9. Сикигами рассвело. На завтрак мы приготовили ту огромную селедку, которую ночью поймала кидзуна, а в полдень вернулись в замок, чтобы дождаться там появления поисковых дел мастера. Говорят, скоро придет. Ты уверена? Лисия что-то бубнила, глядя на исписанную символами бумажку. Как же я устал ждать. Но стоило задуматься, как к кидзуне обратился один из обитателей замка. А, кажется, он уже здесь. Ну что, пошли, наконец-то, идем, Лисия. А, есть. Меня радует твоя страсть к учебе, но что конкретно ты учишь? Мне показалось, что она раз за разом повторяет одно и то же, словно человек, который пытается выучить фразу «доброе утро» и постоянно бубнит ее себе под нос. Итак, мы втроем зашли в местный тронный зал, где увидели юношу в одежде мага с короной на голове. Точнее, на нем была богато украшенная мантия. В руке он держал вычурный посох и неподвижно стоял, ожидая нас. Рядом выстроились люди из замка. Волосы у него серебристые, кожа приятная на вид, раскосые глаза и глубокий взгляд. Цвет глаз какой-то темно-красный, необычный оттенок. Это, конечно, юноша, ясное дело, но будь у него волосы подлиннее, мог бы сойти за девушку. И он парил над землей. Кажется, я видел похожего на него типа на той фотографии, которую показывала кидзуна. Наверняка он и есть. Давно не виделись, кидзуна. Я регулярно пытался отыскать тебя, но догадался слишком поздно. Еще бы, я ведь не абы где была. Тут уж ничего не попишешь. Он тоже по тебе скучал. Возьмешь его обратно? Спасибо. Я рада, что ты позаботился о нем, Эснабард. Сначала за ним присматривала Грасс, но у нее так много дел. К тому же она не могла брать его с собой на опасные задания и в итоге доверила мне. Кидзуна приняла из рук юноши деревянный ярлык, затем слегка взмахнула им. Из ярлыка пошел дым, из дыма появился пингвин. Ростом мне по пояс, наверное. На пингвина он похож больше всего, но мимика куда богаче. Он выражал радость всем, чем только мог. Как бы его описать, он похож на Фира в те времена, когда она только-только перестала быть цыпленком и еще не научилась говорить. Ну и что это за чудо, Пен? Давно не виделись. Я тоже рада тебя видеть, Пен. Пингвин кинулся к кидзуне и потерся об нее щекой, точно как когда-то Фира. Кстати, дней этак 6 назад он так всполошился. Если бы я понял сразу, помог бы пораньше. Я попала на вражескую землю, полагаться на тебя было бы слишком опасно. Думаю, все закончилось бы тем же самым. Я рад, что ты встретила старого друга, но может все-таки объяснишь, что происходит. Ваши дружеские беседы никто кроме вас не понимает, и мне в разговор тоже не вклинится. А, прости, его зовут Эснабард, а это, Крис, мой сикигами. Я уже не первый раз слышу это слово. Чем сикигами от монстров отличаются? Сикигами — это такие создания, отличающиеся от монстров, которых можно получить от людей или через вещи. Вот этот малыш играл роль моего телохранителя, поскольку я не могу атаковать людей. Не понял, в чем разница, но продолжай. Попробую сопоставить с моей картиной мира. Среди онлайновых игр есть и такие, в которых можно использовать монстров и заставлять их сражаться. Самый простой из вариантов – монстр просто переходит на сторону игрока и помогает ему в бою по необходимости. У меня такую роль исполняет Фира. Другие варианты – всевозможные призывы боевых созданий игроками. Здесь в каждой игре своя система, и границы между понятиями размыты. Думаю, стоит считать, что и тут нечто похожее, хоть и не до конца. Рад встрече, обладатель священного оружия из параллельного мира. Меня зовут Эснобард. Я обладатель клановой лодки. Будем знакомы. Герой щита Иватанина Афуми. А это, за мной, Лисия. Стоило ли вообще представляться? Он так на меня смотрит, будто насквозь видит. Впрочем, если бы я поленился назвать свое имя, разговора у нас никак бы не вышло. У тебя, я так понял, еще одно клановое оружие, как у Грасс. И где эта твоя лодка? Вот, Эснобард указал под свои ноги. Он держался в воздухе потому, что стоял на каком-то парящем диске. Что это за НЛО? Какой странный тип. Очень приятно, отозвалась Лисия. Он то ли получеловек, то ли просто какая-то уникальная личность этого мира. Мне кажется, или что-то с этим парнем не так, не выдержал я. Мне уже доводилось видеть местных людей, но этот Эснобард чем-то от них отличался. Заметил все-таки, так и есть Эснобард, потомок монстров, которые поколениями защищали этот мир. Верно, подтвердил Эснобард. И тогда я понял, кого же он мне напоминает. Фиторию. Их обоих окутывает какая-то аура, что ли, не описать. Он что, просто кажется магом, а на самом деле мастер единоборств? Дал кидзуне пингвина, может, он и сам пингвин? Но стоило мне уже задуматься, что почему-то роль защитника мира постоянно достается птицам, а на самом деле он миленький кролик. Кидзуна, не надо хватать меня и называть миленьким. Кролик, не пингвин, с чего бы? Ну, ты ведь сказала, что твой сикигами, пингвин, пен, и все-таки, что это за пингвин? Мне вспоминается пингвлюк, легендарный монстр из преданий Кальмиры. Даже хочется этому чуду на голову такую же рождественскую шапку натянуть. А, ты об этом? Нет, это мы с Грасс создали сикигами, а он почему-то принял вот такую форму. Хмм, ну да ладно, все равно мне не слишком хочется смотреть на истинную форму юноши. Но тут Эснобард слегка задумался, почесав подбородок, а затем вдруг с буфом перевоплотился в прямоходящего кролика. Он так напоминает фамильера кальмийского кролика, что у меня, кажется, дежавю. Не будь у него посоха и умных глаз, точно за монстра бы принял. Но теперь я окончательно убедился, что его можно считать таким же существом-защитником, что и Фиторию. И в том, что такое создание есть и здесь, нет ничего странного. Вам ведь будь удобнее говорить со мной, пока я в этой форме. Как интересно, редко когда ты с кем-либо говоришь в этой форме, Эснобард. Видимо, дело в Наофуми Сане, почему-то с ним я совершенно против так разговаривать. Ох, а выходит, Наофуми, к тебе животные тянутся. Мне сразу вспомнилось, сколько меня обнимала Фира. Не е, она меня любит просто потому, что с рождения привязалась. Ну так что, ты тот самый разыскных дел мастер? Не настолько мастер, раз не смог отыскать Кидзуну, когда она заблудилась в бесконечном лабиринте. Скромность хороша, но в меру. Мы долго ждали возможности обратиться к тебе. Войди в мое положение и представь, каково мне будет услышать, что ты не можешь. Да, кстати, ты что, похож на Фиторию еще и тем, что на самом деле не всемогущ? Вообще, если подумать с другой стороны, если кого-то нет в пределах мира, его возможности ограничиваются как раз тем, чтобы это определить. В случае Кидзуны, бесконечный лабиринт, в котором она находилась, как раз один из таких случаев. Как бы там ни было, я немного сомневаюсь, что на него можно положиться. Ведь он в чем-то отличается от Фитории, хоть я и счел их похожими. Есть несколько методов, какой бы выбрать. Эснобард зашуршал мантией и вытащил на свет несколько вещей. Связки прутьев, хрустальные шары, ярлыки, в общем, набор гадалки. Даже колода карт есть. Тра, что ли? Какой подозрительный кролик. Вся внушительность улетучилась. Он, конечно, герой клановой лодки, но теперь я совсем перестал ему доверять. Я думаю, Наофуми лучше всего подойдет сикигами, Эснобард. Действительно, сикигами может помочь отыскать. Неужели они такое умеют? Сикигами героев вообще множество интересных штук умеют. Я думаю, он станет тебе отличным телохранителем. Пен, пингвин в объятиях Кидзуны недоуменно склонил голову, когда я ткнул в него пальцем. Да-да, о тебе речь. Вот ты что, правда ее телохранитель, ты с виду тоже доверия не вызываешь. Но выходит, если Сикигами потерять, толку от него не будет. Ну, от телохранителя нет толку, если он не с тобой. А, понял, возможно, Сикигами похожи на фамильяров из моего мира. Я читал о них, пока учился магии, но сам не призывал, не было инструментов. Хоть до сих пор я, увы и ах, не пользовался фамильярами, подобное создание для защиты пригодилось бы. До сих пор я не ощущал нужды в них благодаря Рафтали Эфира. Я полагал, что Сикигами Кидзуны поможет мне отыскать ее, но, поскольку меня бросили в бесконечный лабиринт, можно было и не надеяться. Кидзуна слегка пожала плечами. Моего Сикигами мы создали вместе с Грасс, так что он может сказать нам, где она находится. Но я не могу обещать, что отыщутся и твои спутники, Наофуми. Если они вместе с Грасс, повезло, но ты ведь не знаешь точно, ты права. Я понятия не имею, где Рафталия. Рабская печать оповестит меня, лишь когда я окажусь достаточно близко, а без нее искать слишком тяжело. Что же, тогда я проведу ритуал сотворения Сикигами, предлагаю отправиться к песочным часам эпохи драконов. Там будет проще. Эснобард вновь обратился человеком и поплыл по воздуху вперед. Мы все собрались в здании песочных часов. Оно напоминало базу гильдии. И тогда Эснобард громко ударил посохом по каменным плитам пола. Вокруг него тут же разбежались сложные геометрические фигуры, похожие на магическую диаграмму. Фантастическая все-таки картина, тускло светящиеся узоры. Сейчас, рядом с искусным заклинателем-кроликом, я чувствовал, что оказался в другом мире, даже сильнее, чем во время церемонии повышения класса у песочных часов Милромарка. Для начала нам понадобится материя, кровь носителя. В смысле, разве не ярлыки, не драгоценные камни, они тоже пригодятся, но кровь нужна для того, чтобы придать Сикигами форму, кажется. Криса мы создавали из множества материалов с монстров, потому что на пару с Грасс решили сделать именно сильного телохранителя. ХМ, вот здесь может быть сложно. Я, если можно так выразиться, перфекционист в деле создания всяческих вещей, поэтому работаю с ними долго. Есть игры, в которых система случайным образом раздает новому персонажу бонусы, и немало людей с ними мучаются. Они никак не могут начать играть и создают персонажей снова и снова, чтобы собрать побольше бонусов. И вот я один из таких перфекционистов. Материалы, какие из имеющихся у меня материалов лучше всего? Что-то, полученное от Лингуя. Вернее, с фамильяров после беглого осмотра они действительно возглавили рейтинг качества материалов. Но я боюсь, в таком случае у нас получится черепаха. Черепаха сразу навела на мысли на Ост. Но в любом случае, это будет Сикигами защитного типа. Зачем мне, способному лишь защищать, еще и защитный фамильяр? Расслабься, единожды созданного Сикигами можно пересоздавать сколько угодно раз. Эта материя пойдет просто на то, чтобы создать первую осязаемую форму. Хочешь сказать, нечего тут думать? На самом деле как раз таки есть чего, но мы, как обладатели священного оружия, можем срезать углы. Хотя у нас все по-разному работает, может, к тебе это и не относится. А, привилегия героев. Значит, ну тогда действительно можно не думать. Конечно, это не так весело, но если бы я раздумывал над всеми разновидностями материалов, мы бы никогда не закончили. Лучше всего будет добавить что-нибудь, что было у девушки, которую ты ищешь, Наофуми. Тогда Сикигами наверняка покажет, где ее искать. ХМ, и правда, надо бы добавить чего-то, что было только у Рафтали. Но разве есть у меня хоть что-то такое? Я не помню, чтобы воровал ее вещички. Я давал ей экипировку, но назад не забирал. Помните о силе песочных часов. Они могут извлечь материалы, поглощенные оружием. Теперь что-нибудь видите? Эснобард взмахнул посохом. Щит пикнул и вывел перечень материалов. Значит, песочные часы и так умеют. Ладно, попробую поискать, что тут есть. Я прошелся взглядом по списку и зацепился за одну из строчек. Это же, Рафталия, енотообразная. И в свое время я впитал в щит кое-что, принадлежавшее ей, но так и не открыл с его помощью никаких новых щитов. Тот самый волос Рафтали, который я забрал после того, как постриг ее, когда она была еще маленькой. Сгодится ли он? Я не был уверен, удастся ли вытащить его из щита, но понадеялся, что все получится, и нажал. Щит испустил тусклый свет, а затем показался волос Рафтали. Вот, готово. Хорошо. Теперь, пожалуйста, кровь. Эснабард подхватил волос Рафтали магией и поднял в воздух, а я слегка порезал палец ножом, чтобы добыть кровь. Вспоминается, как я покупал Рафталию, и даже магические диаграммы напоминают те, с помощью которых ее привязывали ко мне рабским контрактом. Что же, я приступаю к ритуалу сотворения Сикигами, объявил Эснабард и влил в волос Рафталии и мою кровь нечто вроде маны. Клановая лодка слабо засветилась. Мне сразу подумалось, что она делится с Эснабардом силой. Вокруг появились похожие на светлячков огоньки. Какое чудесное зрелище. Сикигами, значит, сможет ли это создание отвести меня к Рафтали? Мы создаем его из волоса Рафтали. Если уж и он не скажет, где она теперь, то я даже не знаю, что еще можно сделать. Ныне желаю я сотворить из частички силы сего соратника, что будет защищать и помогать ему. Явись, прирожденный защитник. Огоньки, плывшие вокруг меня, подлетели к волосу Рафтали и собрались кругом. Изумительная картина. Я невольно засмотрелся, хоть и понимал, что если после такой показухи заклинание вдруг не сработает, будет совсем не весело. Сикигами, я посмотрел на Кидзуну. Та все еще обнимала своего Сикигами, а тот стоял неподвижно. От спокойного спутника, не похожего на кое-какую шумную птицу, я бы не отказался. Можно ли считать его новым спутником? Хаэм, как с ним вообще обращаться? У Сикигами есть уровень, может, есть что-нибудь еще? В любом случае, как я понимаю, другой долг этого существа – оберегать меня, так что надо бы подумать над тем, как извлечь из него пользу. «Что?» – проговорил Эснабард напряженным голосом. «Что случилось? Не получается? Нет, воплощение происходит гораздо быстрее, чем я ожидал. Кому же принадлежала эта материя?» Свет резко усилился и ослепил нас. Я сразу вскинул щит и приготовился защищаться. А щит вдруг заискрил. «Уа-а-а! Тихо! Ты в порядке, Эснабард?» «Ук-хаэн, нет, не могу. Я не могу удержать его. Все в укрытие». Эснабард опустил посох, резко отпрыгнул и припал к полу. Я все так же держал щит и прикрывал им Лисию, но вдруг перед глазами что-то высветилось. Требования к щиту Сикигами выполнены. Щит Сикигами — способность не освоена. Использование Сикигами, усиление Сикигами — громкий буф, вспышка, клубы дыма, застлавшая все белая пелена. Кхе, кха. Я замахал рукой, пытаясь расчистить воздух, но завеса не сдавалась. И тогда я, с трудом дыша, попытался отыскать взглядом источник. Рафу. Из дыма прямо на меня кто-то выпрыгнул. Че, что это? Я рефлекторно поймал это существо и рассмотрел. Зверек напоминал то ли тануки, то ли енота. Внятно описать существо у меня не получится. Похоже на милого енота из одного старого аниме, но не во всем. Тануки напоминает пышной коричневой шерсткой, мягкими лапками и некоторой полнотой. На собаку никак не тянет, другая форма ушей и выражение мордочки, да, выражение тоже какое-то непонятное, как у тануки или енота. Хвост размером с остальное тело и такой же пушистый, это создание вполне годилось на роль маскота-любимца детворы. Хотя, конечно, редко когда придумывают маскотов тануки. Итак, я поймал этого енота-тануки за бока. Зверушка в ответ добродушно вскинула лапку и показала мягкие подушечки. Она ласково посмотрела на меня и повторила: «Рафу, если я правильно понял, это и есть мой Сикигами». Я переключил щит на свежеоткрытый щит Сикигами, а в статусе тем временем появился новый пункт, похожий на рабскую печать. Видимо, все-таки Сикигами. Уровня у него вроде бы нет. Характеристики тоже не очень. Я включил навык усиления Сикигами. Оказалось, с его помощью можно увеличивать характеристики Сикигами всевозможными материалами и наделять его всякими способностями. Возможность усиления за счет материалов соседствовала с меню настройки, похожим на то, которое было у биорастения. Рафу. Сикигами махал хвостом и вовсю ластился на мне. На ощупь зверушка приятная, не слишком мягкая, не слишком угловатая, теплая тоже в меру. Уа-а-а! Перепуганная Лисия украдкой поглядывала на нас. Чего ты боишься-то? Кажется, твой Сикигами успешно появился. Пен. Я начал волноваться, чем закончится ритуал, но, к счастью, все обошлось, и Эснабард успокоился и подошел к нам. Так это Сикигами, Рафу. Сикигами залез на щит, вскинул руки и начал позировать. Мол, как вам я, именно. В оружии открылась возможность усиливать Сикигами. Ага, усиление Сикигами. Угу, думаю, эта функция тебе понравится. Ты, я так понял, ее тоже любишь. Как ты догадался? Да, я тоже перфекционистка. Хо-хо, родственная душа. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. «Уа, вы кажетесь такими зловещими. Наши с Кидзуной пересмешки пугали Лисию. А чего нас бояться? Мы ведь просто разговариваем друг с другом, как внезапно нашедшие друг друга единомышленники. Ну ладно, я полагаю, этот Сикигами поможет вам разыскать нужного человека. Тем временем Кидзуне тоже следует заняться поисками Грасс-сан. Слышала его?» Я перевел взгляд на Сикигами. «Рафу», она несколько раз кивнула. «Хоть с виду и хитрюга, но очень уж обаятельная, и голос ее напоминает мне Рафталию в детстве. Как ты ее назовешь, Наофуми?» «Назову, ну, действительно, имя дать стоит, не Сикигами же ее звать, Рафу». Зверушка гордо выпятила грудь. «Она этими своими Рафу разговаривает, что ли? Странный выбор. Если так подумать, мне даже кажется, что она будто передразнивает Рафталию, но что я тут сделаю? Фира я так назвал, потому что она Филариал, ладно, а ее назову в честь Рафтали. Будет Рафтян, Рафу. Это потому, что она Рафу говорит. Не слишком примитивно? А ты с какой стати пингвина Крисом назвала? Прям как со страниц западного фэнтезийного романа взяла. Ни один дурак так пингвина бы не назвал. Мы создали его точно на Рождество, если считать дни после моего призыва. А-а, Крис это сокращение от Крисмас? Ты настолько же примитивна, как и я. Ты ошиблась с тем, откуда я взял ее имя. Она Рафтян не потому, что Рафу говорит. Обладательницу того волоса зовут Рафталия. По-моему, разницы никакой, не буду отрицать. И вообще, что это за шутка? Почему она говорит Рафу? Рафу. Ладно, ладно, мне выбрать другое имя. Раф, пока еще не Рафтян задумалась, но тотчас замотала головой. Рафу. Видимо, имя все же пришлось ей по душе. Ну, если нравится, то пусть будет. У нее на редкость хорошая голова. Обычно у Сикигами уходит куча времени на физическое и психологическое развитие. Она сделана из вещи, принадлежавшей человеку иного мира, если смотреть с вашей точки зрения. Видимо, ритуал сработал как-то не так. Рафталия и сама во многом особенная девушка. Из-за меня она выросла не самым обычным образом. Быть может, щит как-то повлиял и на волос, что оказался в нем. Ну ладно, Рафтян, можешь подсказать, где сейчас Рафталия? Попросил я, и Рафтян сначала закрыла глаза, затем распушила хвост. Она что-то делает, заклинание читает, применяет какую-то способность Сикигами. Не скажешь, где Грасс. Тем временем, Кидзуна обратилась к Крису, Рафу, Пен, и два Сикигами показали в одну и ту же сторону. «Простите, что вмешиваюсь, но можете показать на карте». Подал голос Эснабарт и развернул перед зверушками карту мира. Сикигами указали на одну и ту же точку. И раз результаты одинаковые, можно сделать вывод, что Грасс и Рафталия передвигаются вместе. Но новости не обрадовали ни Кидзуну, ни Эснабарта. «Это плохо, ну они в стране, где ко мне относятся так же плохо, как и в той, из которой мы бежали. В стране, где живет тот гениальный маг. Что-то ты себе многовато врагов нажила, это точно. Боюсь, дело к большой войне идет. Меня как раз по этой причине и упрятали в бесконечный лабиринт. Что же будет дальше?» Обеспокоенно проговорила Кидзуна. «Не бывает миров, где все живут дружно. Возможно, в этом здесь ситуация еще беспокойнее, чем у нас. Может, Милромарк и Шильдвельд постоянно воевали друг с другом, но когда мир оказался под угрозой, все же начали сотрудничать. Они ведь собрались на мировую конференцию вместе с остальными странами и обсудили противостояние волнам. А в этом мире у меня уже сложилось впечатление, что страны не ладят друг с другом. Мне даже подумалось, что королева Милромарка – весьма умелый правитель. Но ведь отряд Грасс по меркам этого мира довольно силен, так? Ее саму ведь избрало клановое оружие. Так-то оно так, но похоже, дела у них идут не очень хорошо, раз они до сих пор не добрались до песочных часов. Если уж у Грасс дела идут не очень хорошо, то сможем ли помочь ей мы, пусть и ставшие немного сильнее? В воздухе зависло неприятное предчувствие. Нам с Кидзуной мешают особенности оружия, но я считаю нас довольно сильными. Однако у отряда Грасс нет наших недостатков. Что же должно случиться, чтобы они там застряли? Обладатель клановой книги случайно не оттуда, из страны союзника той. В худшем случае Грасс и остальных могут поймать и сдать ему. Значит, нам лучше поторопиться, угу, всяко лучше, чем стоять и руки заламывать. Идем сейчас же, решено, можно и сходить, благо у Кидзуны появилось подкрепление, пусть и не слишком внушительное. Ты возьмешь с собой друзей, Кидзуна. То, что мы заранее подготовились к дороге, хорошо, но рядом с Кидзуной никого не появилось. Эснабарт не любит битвы. У меня есть другие друзья, к которым можно обратиться, но... Кидзуна бросила взгляд на Эснаборта, тот деликатно прокашлялся. У нас уйдет несколько дней, чтобы собрать их, ведь все они на заданиях в других странах. За это время с Грасс может что-нибудь случиться. Вот я и думаю, что нам нужно отправиться как есть. Ну, в принципе, я ее понимаю. Будет очень неприятно, если их отряд поймают, пока мы будем собираться с силами. Тем более, что Рафтелия, судя по всему, с ними. Хуже всего, что они могут оказаться в плену у Кё. Я должен защитить Рафтелию во что бы то ни стало. И вот опять я хожу по острию ножа. Я вздохнул и тихо предложил. Может, хоть государство предоставит нам солдат и надежных людей, таких людей нельзя отвлекать от защиты государства. Видимо, стране тоже умелых рук не хватает. Чувствую я, нехватка помощников знакома не только мне, но и Кидзуне. Ладно, отправляемся. Через песочные часы, нет, Эснаборт поможет нам особой телепортацией. Кидзуна, конечно, я могу переправить нас с помощью силы лодки, но как вы собираетесь вернуться? Моим порталом, тоже вариант, но давайте еще и время обговорим. К обозначенному времени Эснаборт придет в оговоренное место, и если нас там не будет, как скажешь, возьмите еще ярлыков для связи. Если повезет, сможем общаться с их помощью. Только я подумал, какие в этом мире удобные штуки бывают, как вспомнил, что они были и в том. Я не очень понимаю, какими аппаратами там пользовались, но гильдии же получали заказы из замка. Мы вместе вышли из здания, Эснаборт сошел на землю, и парящий диск превратился в парящую лодку. Что же, прошу, садитесь, я нас переправлю. Ты и правда напоминаешь мне одну знакомую. Повозка Фитории тоже умела переноситься в другое место. Если мои порталы работают лишь на друзей, то лодка Эснаборта, равно как и повозка Фитории, видимо, работает на всех, кто в ней находится. Интересно, принцип работы лодки отличается от портального, я ведь плохо разбираюсь в способах передвижения по этому миру. Почему-то именно с этих дум начались для меня поиски Рафтелии из Грасс. Том 8, глава 10. Клановая катана. Я ожидал, что когда мы сядем на лодку Эснаборта, она понесет нас по небу, но на ней просто сработала способность, и пейзаж вокруг нас изменился. Лодка плыла по дороге, сияющей голубым. Если она не только по знакомым местам прыгает, это очень полезный транспорт. В очередной раз поражаюсь силе клановой лодки. На своих двоих мы бы потеряли черт знает сколько времени. И что это за способность такая? Быстрое перемещение по связи песочных часов, отозвался Эснаборт. ХММ, другими словами, лодка способна двигаться по линиям, соединяющим песочные часы друг с другом. Мы, выходит, оказались на своеобразной торной дороге между ними, какая-то запутанная система. Еще она может тайно плыть по небесам, хорошо для засад. Я в нескольких таких участвовала. Да уж мы что, плывем прямо к Рафтелии из Грасс? Нет слишком много помех, но приближаемся. Не слишком-то удобно, хотя в других условиях эта способность могла бы и пригодиться. Но с нами сейчас Эснаборт, который, вроде как, сражаться толком не может. Значит, потом мы взлетим и поплывем по небу, сразу заметит. Типа если взлетим и нас собьют, сами напросились, а если подняться совсем высоко, хотя, наверняка ведь и на огромной высоте живут монстры. Конечно, я мог бы поддержать вас с воздуха и даже до бомбардировки дойти, но мы поднимем шум. Поэтому давайте отложим это для отступления. Ладно, мы дадим тебе знать, как найдем Грасс с отрядом. Не забудь забрать нас, как скажете. Что ж, удачи. Эснаборт замолчал, и пейзаж вновь изменился. Мы сошли на землю. Раз уж он заговорил о помехах, мне, видимо, не стоит слишком расслабляться. Ну-ка, Рафтян, где Рафтелия? Рафу. И малышка указала в сторону. Крис Кидзуне указал туда же. Неподалеку раскинулся лес. Лес, по большей части, сосновый, но мы и бамбук видели. Все-таки это восток. Мы выдвинулись, постоянно сверяясь с картой. Что это за страна такая? Граничит с той, из которой мы сбежали. Культура здесь примерно такая же. Но тут, так сказать, мода конца эпохи Эда. Я не совсем уловил разницу, но тут лес закончился и показались стены города. Да уж, Кидзуна попала в точку. Дома все еще деревянные, но вывески большие, уже отдающие эпохой Сёва. Письменность справа налево и разнобой в стилях домов создают впечатление, будто Япония застряла посреди модернизации Мидзи. А это что, электрические лампочки? Как здесь все нереально. Авантюристы гуляют по улицам одетые прямо как сенсингуми. Обычные горожане, в японской одежде. Штаны Хакамы сразу в глаза бросаются. Хаем, тут тоже заставы есть, здесь законы помягче. Заставы есть только на государственных границах, как в той стране, но не настолько строгие. Надо же, хорошенькая разница. Если говорить на эту тему, в моем параллельном мире монархия и власть аристократии, так что здесь, видимо, с этим полегче, хотя я всего не знаю. Мы из-за одежды не слишком выделяемся, не особенно. С соседними странами тут не на ножах, мы сойдем за странствующих авантюристов. Вон, смотри, тут есть люди в похожей одежде. Кидзуна указала пальцем на авантюристов точь в точь моих доспехах. Ну, тогда я спокоен. Давай скорее искать Рафтелию и остальных. Как отыщем, сразу обратно. Да, надо бы. Крис, где Грасс, Пен, Сикигами, как и раньше, указали в одну и ту же сторону. Именно туда мы и направились. Рафтян и Крис привели нас в город к длиннющей очереди. Что там такое? Это, Кидзуна сходила до начала очереди и вернулась. Кажется, там павильон, какую-то диковинку выставили. Толпа как раз там. А как, диковинка, если подумать, на торговых улицах Милромарка тоже таким промышляли. Правда, меня диковинки никогда не интересовали, и смотреть на них я не ходил. А очередь тут знатная. Кажется, даже больше людей, чем собралось на аукцион по продаже лекарства восстановления духа. Такое чувство, что она тянется до самого конца города. Что же там за чудо показывают? Неужели в городе нет других развлечений? Посмотрим, неинтересно, да и времени нет. Наша первоочередная задача – отыскать Рафтелию и остальных. Мы не можем отвлекаться на что попало. И правда, стоять тут и смотреть нельзя. Раф-раф, что такое, Рафтян? Интересно посмотреть, а вот Рафтян все вертелась и не замолкала, видимо, от любопытства. Она родилась из волоса Рафтели. Если уж она так бурно реагирует, во мне тоже интерес просыпается. Что там выставляют? Спросила Лисия. Кидзуна вытянула голову и прочитала объявление у павильона. Снизошедшая на нас юная небесная дева с крыльями на спине. 40 демонов с человека. Судя по надписи, какого-то ангела показывают. Юная небесная дева с крыльями на спине, я сразу подумал на Фира. Конечно, за Рафтелию я волнуюсь больше, но и Фира отыскать нам тоже надо. Слушай, Кидзуна, в этом мире есть раса с крыльями на спине, похожая на ангелов, не припомню, а в твоем мире, на Афуме. Среди полулюдей вроде бы есть гарпиеобразные, но что важнее, среди моих товарищей была одна девочка с крылышками, и на первый взгляд она как раз на ангелочка похожа, в принципе все сходятся. Она ни разу не небесная дева, но внешне могла бы за нее сойти, пока не открыла бы рот. Рафу, уа-а-а, быть может, это Фиротян, очень может быть, чуть не упустили. Если бы Рафтян не заголосила, Алисия не поинтересовалась, так бы и прошли мимо. Что же делать? Отстоять очередь, чтобы убедиться? К слову, очередь тем временем постепенно продвигалась, и мы смогли разобрать голос, доносившийся из павильона. «Ниет, господин Самаа, Мелтян, спасите е!» Голос ударил по ушам, словно кнутом. Таких надрывных, горестных криков я еще не слышал. Неужели Фира способна вот так стенать? А ну быстро по канату перешла. «Ниет, ух, я даже снаружи павильона услышал. Интересно, о чем небесная дева говорит? Кажется, ей сильно не нравится. Ужас какой-то, обменивались впечатлениями только что вышедшие посетители павильона. Ах да, жители этого мира ведь не понимают слов Фира. Но все-таки, с какой стати ее на показ выставляют? Конечно, выглядит она неплохо, но ведь на самом деле Фира – монструозная птица. Уа-а-а, тихо, Лисия, будешь выть на ее языке, тебя тоже поймают. Уа, Лисия изо всех сил зажала рот руками и закивала. Значит, это все-таки твоя подруга? – спросила Кидзуна, помрачнев. Я кивнул в ответ. Нам с тобой вдвоем будет тяжеловато спасти ее. Хватит ли сил Крису, Рафтян и Лиси, если Фира собираются продать на аукционе, можно собрать денег и выкупить ее. В крайнем случае, можем попробовать втереться в доверие к городским аристократам и захватить. Других идей мне в голову не приходит. Чтобы заслужить доверие, можно показать лекарство восстановления духа и вскользь упомянуть, что я знаю технологию создания, но сложность в том, что аристократ может захотеть нас тщательно изучить. Согласиться спасти Фира, но тут же пленит обратно. Мы не можем долго оставаться в одном городе, но не можем и придумать толковый план, если не знаем, как именно Фира поймали. Если ее схватила живьем группа каких-нибудь авантюристов, проникшиеся аристократы еще могут вызволить девочку, но если за поимкой сами аристократы и стоят, то тут уже совершенно другая история. Ошибемся, спляшем под их дудку. И что, так и поступим, с властями я, по возможности, связываться не хочу. На бюрократию уйдет время, да и не ясно, что они задумать могут. К тому же мы сейчас в стране союзницы той, которая забросила Кидзуну в тюрьму, из которой невозможно бежать. Мне нетрудно представить, что дискриминация тут цветет пышным цветом, как в Милромарке, и что нас могут посреди ночи схватить и запереть в темнице. И дело тут в том, что власти этой страны уже вполне могут быть наслышаны о нас. Мы ведь совсем недавно устроили скандал у их соседей. К счастью, если вспомнить реакцию аристократа, купившего лекарство восстановления духа, прямо сейчас нам ничего не угрожает, но чем дольше будем оставаться, тем печальнее будет наше положение. Может, разберемся, кто заведует этим павильоном. Угу, думаю, это можно разузнать в гильдии. Наверняка они знают организатора столь крупного события. Итак, мы отправились в гильдию, выяснили личность спонсора и поставили окончательный крест на привлечение аристократов. Все-таки владелец павильона оказался с ними связан. А значит, нам остается лишь грубая сила. Я поманил Лисию к себе и шепнул. В общем, ночью, когда все лягут спать, мы прокрадемся туда. Если Фира уже кричит от отчаяния, надо поторапливаться. Справимся ночью, славно, не справимся, придумаем еще что-нибудь. Конечно, риск неудачи стоило бы учесть, но если о нем беспокоиться, мы никогда не решимся. Хорошо, у меня есть план отступления, нам нужно подготовиться. Есть. Что же, пора готовиться к операции по спасению Фира. Битва ожидается довольно серьезной, так что надо бы еще раз глянуть, что у меня с щитом. Я изучил список в поисках самого сильного из доступных щитов, который можно усилить теми материалами, что у меня с собой. Видимо, остановлюсь на щите Нуэугу. На роль младшего брата змеиного щита Химеры он сгодится. Из доступных мне щитов, его характеристики одни из лучших. Щит Нуэ, пробужден, 0.35 способность освоена. Бонус экипировки, защита плюс 3 особый эффект. Устойчивость к грому, рев ночных кошмаров, щит грома, средний. Вот на этот щит я и решил сделать ставку. Мне еще тогда показалось, что монстр в японском стиле, и действительно, ему нашелся аналог в этом мире, что радует. Кстати, пробуждение открыло способность щит грома, средний до этого эффект был, слабый и толку от него почти не было. Что за рев ночных кошмаров, я понятия не имею. Эта способность тоже появилась после пробуждения. Ну да ладно, Фира в любом случае надо спасать. Один примечание всем: здрасте, с вами Аркнарок, и я хочу предложить вам конкурс. Как вы наверняка только что заметили, название этой главы не имеет ничего общего с ее содержимым. Однако в будущем нам, быть может, попадется глава, которой название этой будет как раз в пору. В связи с этим я объявляю конкурс великих комбинаторов. Пишите в комментах к этому тому, как бы вы переставили название глав. В процессе вы также можете, и даже вряд ли обойдетесь без того, чтобы перекраивать главы, соединять одни, разделять другие. Выигрышный вариант я вставлю в послесловие команды. Давайте делать работу редактора Юсаги вместо него. Том 8, глава 11. Спасение Небесной Девы Ночь. Мы подождали, пока утихнут звуки города, и выдвинулись в сторону рынка. Как заправские синоби, на пару с кидзуной скакали по крышам домов. Вот только раздражало, что приходилось постоянно присматривать за Лисией из-за ее ужимок и спотыканий. Зато Рафтян оказалась на удивление ловкая и хлопот не доставляла. Радует, что она унаследовала от обладательницы исходного материала и грациозность в том числе. В этой соседней стране ночью на улицах по закону положено ходить с фонарями. Они специально, что ли, и да во всем копируют. Архитектура, внешность людей, культура переходного периода, все здесь смешалось. Сказал бы я, что это старый добрый Эдо, но нет.